Глава 3. Галопом по Европе. 28 октября, 9:10 московское время, 7:10 время местное. На северо-востоке ФРГ. Линия боевого соприкосновения между войсками СИТАК и Приморского фронта. Через 15 часов 10 минут после начала конфликта. До рассвета оставалось еще полчаса, когда линия фронта с восточной стороны озарилась многочисленными вспышками выстрелов крупнокалиберных орудий и заревом залпов реактивных систем залпового огня. При плотности 200 стволов на километр фронта о противнике не запрашивают и не докладывают. Докладывают только о продвижении на указанные рубежи, а запрашивают о новых задачах, так говорил маршал Жуков, и командующий Приморским фронтом Юрий Бордзиловский собирался в своем наступлении превзойти знаменитого маршала. За ночь с 27 на 28 октября три его армии, 3-я особая, 20-я гвардейская и 2-я танковая армии, имели эти самые 200 стволов на километр фронта, если учитывать полки реактивных систем залпового огня БМ-14. А если учесть, что среди этих стволов во множестве были такие системы, как 130-миллиметровые пушки М-46, 122-миллиметровые пушки Д-74 и 152-миллиметровые пушки гаубицы Д-20 с дальностью стрельбы от 17 до 27 километров, оборона Альянса была раздавлена на всю глубину. Ракетные дивизионы танковых и мотострелковых дивизий решено было в начальной артподготовке не задействовать. Они, конечно, имели мощь, несравнимую с обычными артиллерийскими системами, но и время перезарядки у них было значительно больше. Поэтому они следовали за боевыми порядками наступающих войск, находясь на постоянной связи с передовыми частями. Командиры Варшавского договора не собирались при встрече с узлами обороны НАТО ждать, когда подойдет обычная артиллерия. Пушки уже сказали свое слово, проломив оборонительные позиции 1-го армейского корпуса Бундесвера и остатков 6-й мотопехотной и ютландской пехотных дивизий. Теперь артиллерия армейского и корпусного подчинения сворачивалась со своих позиций и выстраивались в длинные колонны на автострадах ФРГ, собираясь двигаться в походном положении за подвижными соединениями. За ними уже выезжали колонны ракетных бригад Приморского фронта, готовые следовать в новые позиционные районы или развернуться прямо возле шоссе и вступить в дуэль в случае обнаружения средств атомного нападения НАТО. Сверху весь этот громадный механизм войны был плотно прикрыт истребителями 37-й воздушной армии, окончательно захватившими господство в воздухе благодаря вечерним и ночным ракетным ударам по авиабазам НАТО. А сзади, к бывшей госгранице между двумя Германиями, уже подходили передовые колонны 2-го эшелона Приморского фронта, 2-й армии войска польского. И высоко-высоко наверху, в темно-синем небе стратосферы, плыли, сменяя друг друга, самолеты Як-25РВ 122-й отдельной разведывательной эскадрильи, непрерывно сообщая командирам Варшавского договора обстановку в оперативном тылу противника. Командиры НАТО оказались в трудной ситуации. Бельгийский 1-й армейский корпус, выдвигавшийся по шоссе Е-22 вслед за голландцами, уперся в оборону 331-го парашютно-десантного полка в районе Зольдберга. Десантники при поддержке польского артиллерийского полка заставили бельгийцев развернуться в боевые порядки. Когда командир бельгийского корпуса приказал сконцентрировать всю артиллерию и расстрелять обнаглевших диверсантов, десантники нанесли по корпусу 4 атомных удара общей мощностью 60 килотонн. После чего наступательный порыв у бельгийцев сильно поубавился. Одновременно такую же порцию получила голландская 4-я мотопехотная дивизия, развернутая на запад, чтобы очистить проход по шоссе Е-22. Командующий Приморским фронтом, получив доклад генерала Курочкина, командующего сводным десантом, облегченно вздохнул. Первая часть его плана удалась. Голландский корпус, вдобавок лишенный одной мотопехотной дивизии, столкнулся во встречном бою с танковыми и мотострелковыми дивизиями 3-й особой армии. Численное превосходство советских войск было подавляющим. Вдобавок над голландцами постоянно висели штурмовики, советские Су-7Б и немецкие МиГ-17. После ожесточенных боев вечером 27 октября командование 37-й воздушной армии решило, что как истребители МиГ-17Ф трех полков ВВС ННА ГДР не очень эффективны против новых старфайтеров и лайтингов НАТО. А вот как штурмовики в условиях своего господства в воздухе они еще очень даже эффективны. Именно они сыграли решающую роль в нейтрализации основной ударной силы голландцев, первого голландского артиллерийского корпуса. С рассветом, когда начались массированные налеты МИГов ННА ГДР, основная масса голландской артиллерии не успела дойти до линии фронта, развернувшись в боевые порядки. Батареи дивизиона голландских артиллеристов оказались застигнутыми на марше, растянувшись на многие десятки километров, продираясь по дорогам сквозь встречный поток беженцев. Самоходные артиллерии, которая способна двигаться по обочинам даже в период осенней распутицы, у голландцев почти не было. Основную ударную мощь составляли 105-миллиметровые и 155-миллиметровые буксируемые арт-системы, которые через 3 часа после рассвета оказались беспомощно стоящими среди горящих тягачей и взрывающихся автомашин с боеприпасами. Голландской 4-й мотопехотной дивизии, брошенной против десанта, совсем не повезло. Сначала, двигаясь по шоссе, только-только выбравшись из Ольденбурга, 2 передовых батальона танковой бригады мотопехотной дивизии были практически уничтожены 4 ракетными ударами. Потом оставшиеся танки М-47 этой дивизии ввязались в ряд перестрелок с самоходками АСУ-85 десанта, время от времени получая ракеты «Шмель» от мобильных противотанковых комплексов. С востока же оставшиеся части 1-го голландского армейского корпуса, попав под каток наступающей 3-й особой армии, продержались буквально несколько часов. Оценив обстановку и получив у командующего 37-й воздушной армии заверение в полном господстве в воздухе в этом районе, Бардзеловский приказал начать массированную переброску частей на плацдарм в районе Ауриха, не дожидаясь вечерней темноты. И к 16:00 местного времени 28 октября в район шоссе Е-22 севернее Лера был высажен новый массированный десант, на этот раз с вертолетов. На этот раз полк Ми-6 высадил 3 батальона армии ННА ГДР с артиллерийским дивизионом 85-миллиметровых пушек Д-44. В итоге, наведя еще до обеда переправа через Эльбу севернее Гамбурга и захватив в целом мост на шоссе Е-22 возле Нойланда южнее Гамбурга, к 17:00 передовые части 3-й особой армии вышли на линию Куксхафен-Бремерфорде-Отерсберг. После этого уцелевшие части 1-го голландского армейского корпуса начали массово сдаваться в плен. Южнее, в полосе наступления 1-й армии войска польского, все было не так радужно. 28 октября. Линия боевого соприкосновения между войсками Ситак и Приморского фронта. К востоку от города Целле, ФРГ, на следующий день после начала конфликта. Причиной этому являлось целое стечение обстоятельств, неблагоприятное для наступающих частей Варшавского договора. Во-первых, ночной авиаразведкой не были вскрыты несколько аэродромов развертывания на автострадах А-31 и Е-233. Все это было не так критично, все-таки начавшие с рассветом наступление войска ОВД имели более чем солидное прикрытие с воздуха. Превосходство в воздухе, обеспеченное повторным массированным ракетным ударом по аэродромам и системе ПВО НАТО, стало реальностью. Но происшедшее в полосе наступления 1-й армии войска польского показало, что ВВС НАТО еще рано списывать со счетов. Вторая причина события, которую послевоенные историки назовут «кризис Целли», была элементарная несогласованность между частями вооруженных сил различных стран ОВД, помноженная на заносчивость штаба 1-й армии войска польского. По плану 2 польских дивизии, 8-я Дрезденская механизированная и 6-я пехотная, должны были войти в пробитую ранним утром брешь в обороне НАТО между Ильценом и Гифхорном, развивая и расширяя прорыв по удобному для техники дефиле в направлении Целле-Нинбург, имея задачей к концу следующих суток захватить плацдарм на западном берегу Везера. Но 2 истребительных полка польских ВВС, понесшие значительные потери при отражении атак стратегической авиации США, в последний момент по приказу командующего Приморским фронтом заменили на 1-й полк ВВС ННА ГДР, недавно пересевший на истребителей МиГ-19С. А отношения у поляков с немцами, даже восточными, были в 1962 году, скажем так, несколько натянутыми. Уж больно много всего плохого случилось в последние четверть века между этими двумя народами. Но все это не оправдывает непрофессионализм штаба 1-й армии войска польского, который оставил без ответа целых 8 запросов от командования ВВС ННА ГДР по поводу посылки офицера-авиакорректировщика. Даже отчаянное обращение командира 1-го полка ВВС ННА ГДР через голову штаба армии напрямую к командиру польской механизированной дивизии о том, чтобы хотя бы согласовать частоты связи, остался проигнорирован. Никто так и не узнал, что подумал в последние минуты своей жизни польский полковник, когда над боевыми машинами бравых польских жолнежей, уже утюживших немногие оставшиеся очаги сопротивления шкелетных жижаков на восточной окраине цели, появились последние уцелевшие 6 старфайтеров из 3-го штафеля 71-й истребительно-бомбардировочной эскадры «Рихтгоффен». Каждый с одной ядерной бомбой МК-28 мощностью в 70 килотонн. 6 одновременных ударов мощностью больше, чем в 3 Хиросимы каждый, это не шутка. Личный состав 2 польских дивизий, кроме тех, кому повезло находиться в этот момент за танковой броней, весь получил дозы облучения, несовместимые с жизнью. Различие было только в сроках наступившей смерти. Большая часть мотопехоты и артиллеристов не умерла сразу, а получив от 300 до 700 БР, валялась на земле или беспорядочно двигалась, ничего не соображая от постоянной мучительной рвоты. К тому же многие ослепли от 6 вспышек, почти одновременно полыхнувших над боевыми порядками, мгновение назад бывших элитой ударных частей польской армии. С танковыми подразделениями ситуация была, на первый взгляд, получше, но это только на первый взгляд. Численно безвозвратные потери поляков в танках составили всего чуть менее 2 батальонов, но остальные, хотя и сохранили боеспособность в теории, практически превратились в сборище двигающихся хорошо бронированных мишеней. Штабы обеих дивизий были полностью уничтожены, к тому же на танках полностью вышла из строя радиосвязь. Частично безвозвратно, на тех машинах, которые получили большую дозу эмми. Остальные рации просто ничего не ловили, в эфире стоял сплошной треск. Уцелевший командир 2-го танкового полка механизированной дивизии метался на своем танке вдоль своих и соседних машин, стараясь организовать хоть какое-то подобие порядка из кучи машин, сейчас больше всего похожих на коровье стадо, когда в польские танки полетели первые 90-миллиметровые снаряды. Американский передовой батальон танков М48А2С Паттон-3 из состава 3-го армейского корпуса, выдвигавшегося к линии фронта, спешил воспользоваться успешным ударом Бундеслюфтваффе на полную катушку. Командующий Приморским фронтом Юрий Барзиловский не смог сдержать матерные тирады, когда получил доклад о ситуации в районе цели в полосе 1-й армии войска польского. Причем сначала рапорт поступил от командования ВВС ННА. Немцы докладывали о 6 ядерных ударах по наступающим частям его фронта, о замеченных воздушной разведкой танковых частях противника, спешащих к этому району, об уже нанесенном авиаударе по этим частям 2 эскадрилий МиГ-17. И в завершение об истории с отказом принять авиакорректировщиков и обменяться частотами связи. Узнав про последнее, генерал Броня окончательно рассвирепел. Он приказал арестовать командующего и начальника штаба 1-й армии войска польского и отдать их под трибунал. Временно исполняющим обязанности командира 1-й армии он назначил генерал-майора Збигнева Агановича, бывшего до этого командиром 2-й Варшавской механизированной дивизии, единственного уцелевшего подвижного соединения в этой армии. Одновременно с этим 6-я гвардейская советская мотострелковая дивизия, находившаяся в подвижном резерве на этом участке фронта, получила приказ закрыть образовавшуюся брешь и контрударом восстановить положение, а командующий 37-й воздушной армией получил приказ направить на этот участок дополнительные силы. Отдав эти приказы, Барзиловский несколько минут сидел неподвижно, закрыв глаза и задумавшись. Со стороны казалось, что он спит прямо за столом, заваленным картами и бумагами, но он не спал. Он вспоминал прошлое, оно ему очень не нравилось. В 1945 году в апреле. Последний немецкий стратегический контрудар 20 апреля 1945 года под Баутценом. Тогда поляки тоже прохлопали его начало, проигнорировав донесение разведки. И только самопожертвование советских дивизий, которые в буквальном смысле слова легли костьми в окруженных Баутцене и Вейсенберге, спасло 2-ю армию войска польского от разгрома. Несмотря на приказы Конева контратаковать немцев во фланг танковыми частями 2-й армии войска польского, в составе которого было более 300 Т-34-85, Поляки драпанули так, что только пятки засверкали, остановившись только за рекой, подальше от злых немцев. Русские дорого заплатили за шляхетскую спесь. Почти полностью погибло ядро 7-го мехкорпуса во главе с заместителем командующего корпусом, героем Советского Союза гвардии генерал-майором Максимовым, потеряли более половины своего состава две стрелковые дивизии. Он стряхнул головой, еще раз посмотрев на карту. И опять снял трубку телефона. Командующий 37-й воздушной армии получил приказ срочно перенацелить высотных разведчиков Як-25РВ из 122-й отдельной разведывательной эскадрильи в район между Ганновером и Вальроде, западнее цели. А 175-я ракетная бригада, в настоящее время следующая маршем по дороге Л-195 на запад, занять позиции в лесном массиве возле Виттенберга, перейти в готовность номер 2 и быть готовой немедленно нанести удары по полученным данным авиаразведки. На одну лишь стойкость трех пехотных и одной механизированной дивизии 1-й армии войска польского в неминуемом в ближайшее время столкновении со всем 3-м американским армейским корпусом генерал брони Юрий Бардзиловский, наученный горьким опытом, полагаться не хотел. Подполковник Генри Болл, командир 67-го танкового батальона, входящего в состав боевого командования А в составе 2-й американской бронетанковой дивизии «Ад на колесах» «Hell on Wheels», был доволен и собой, и своим батальоном. Его батальон прошел ускоренным маршем 150 с лишним миль от места дислокации севернее Нордхорна до цели, где удачно воспользовался результатом ядерного удара, получасом ранее нанесенного авиацией НАТО по прорвавшимся коме. Сначала его охватила паника, когда он увидел десятки танков Т-54 перед собой, выскочив из рощи севернее цели. Но потом он быстро разобрался в ситуации. Танки противника либо беспорядочно двигаются в разных направлениях, либо и вовсе стоят на месте без всякого управления. Подполковник довольно улыбнулся, вспоминая, как сначала М48А2С его батальона расстреляли все те танки, которые хоть как-то двигались осмысленно и пытались оказать сопротивление. А потом 70 патонов его батальона, развернувшись в цепь сплошной косой смерти, прошлись с правого фланга вдоль по фронту наступавшей механизированной дивизии противника, оказавшегося поляками, загоняя остатки противника в труднопроходимую низменную пойму реки Аллер. Когда через час после бойни, иначе этот бой нельзя было назвать, Паттона, его батальона, шедшие с севера, увидели идущие навстречу легкие танки М-41 «Уокер Бульдог» 82-го разведывательного батальона из состава этого же командования А, на поле за ними оставалось почти 200 горящих Т-54, по самым скромным подсчетам. Доложив CCA Headquarters, штаб боевой группы АВ, о своей победе и потерях, ошеломленные массированным ядерным ударом поляки почти не сопротивлялись, батальон потерял всего 5 танков, подполковник остался ждать подхода топливозаправщиков. Бензиновый карбюраторный двигатель AVI-1978, стоявший на танке M42A2C, жрал топливо, как ирландец виски. Не помогало даже почти двукратное увеличение объема топливных баков с 200 до 380 галлонов. Оно лишь позволило увеличить дальность хода на одной заправке до 175 миль с вовсе уж смешных 75 у предыдущей модели М48А1. И сейчас его танкисты с нетерпением ждали заправщики из службы тыла дивизии. Да и боекомплект у его машин не мешало бы пополнить. 82-й разведывательный батальон ушел на восток, но почти сразу же вернулся. В 5 милях восточнее цели обнаружились силы пехоты противника с артиллерией, спешно занимавшей оборону. Потеряв от огня 85-миллиметровых противотанковых пушек 6 М-41 и 2 бронетранспортера М-114, командир разведбата приказал отступать под прикрытием 90-миллиметровых пушек старших братьев из 67-го батальона. Подполковник, когда узнал об этом, только скрипнул зубами. Каким местом в штабе группы А они думают? Где заправщики? Где самоходки из артиллерийского дивизиона? Где снаряды? Сейчас можно при поддержке артиллерии прорвать тонкую линию, еще не успевшей окопаться пехоты противника, и все. Его танки пойдут гулять по тылам противника. Любимая мечта каждого танкиста, начиная с того момента, когда он поступил курсантом в училище. Неужели бригадный генерал, командующий боевой группой, а этого не понимает? Его раздраженные мысли прервал рапорт радиста. «Сэр, на связи командир дивизии». Генри взял трубку и начал доклад по всей форме, но был сразу оборван генералом. «Подполковник, для политесов у нас нет времени. Полчаса назад массированным налетом штурмовики на шоссе Л-214 Коми накрыли штаб дивизионной группы А. Из офицеров никто не уцелел. Заодно под налет попали следующие к вам колонны автотранспортного батальона, поэтому горючего и снарядов у тебя в ближайшие 5 часов не будет. Так что, Генри, занимай оборону. Цели надо удержать во что бы то ни стало. Через час к тебе подойдут 14-й артиллерийский дивизион М-52 и мотопехотный батальон. Повторяю тебе, кровь из носу, надо удержаться на захваченных позициях. У меня почти половина танков с сухими баками». «И почти все с парой десятков снарядов на ствол. Как я удержу эти позиции?» «Как хочешь, но удержать этот рубеж ты должен. Тебе надо продержаться хотя бы 4 часа. Потом все изменится. Проклятые штурмовики красных накрыли сегодня утром наш дивизион «Онос Джонов» на марше. Но корпусная батарея М-65 уже разворачивается в 5 милях позади тебя. Не спрашивай меня, как так вышло в этом бедламе, который наши штабисты гордо именуют маршем, но если ты сейчас отступишь с занимаемых позиций, то их мы потеряем. Они уже заканчивают инженерную подготовку позиций и скоро начнут сборку орудий. А через 2 часа в твой район прибудет еще и наша дивизионная батарея М-2. Подполковник замер, внутренне похолодев. А потом медленно, тщательно выговаривая каждое слово, спросил. «Сэр, а эти парни, которые сейчас готовятся собирать лонгтомы, знают точные координаты наших позиций? И, кстати, по поводу позиции разведбата, они еще на милю восточнее? А то мне совсем не хочется получить 5 килотонн на голову в виде дружественного огня». «Подполковник, я 5 минут назад говорил с командиром батареи, указал ваши точные координаты. Твоя задача — продержаться». Генри Булл, отдав микрофон с наушниками штабному радисту, глубоко задумался. Вообще, сухопутная стратегия Альянса и базировалась на таких атомно-артиллерийских передвижных форпостах, так что, по идее, все было правильно. Правда, до войны предусматривалось, что у НАТО будет господство в воздухе, поэтому сухопутные войска успеют занять и закрепиться по всем правилам на этих форпостах. А подвижные соединения Восточного блока будут атаковать эти форпосты, уже ослабленные и предварительно задержанные ударами авиации НАТО. Сейчас же все происходило с точностью да наоборот. Это американские части подходили на свои запланированные ранее оборонительные рубежи под непрерывными ударами с воздуха. Подполковник сам в течение последних часов наблюдал больше 10 больших групп самолетов противника, беспрепятственно пролетающих над батальоном на средних высотах туда, откуда они прибыли на запад. И периодически видел столбы дыма, встающие у них в тылу. А своя авиация в небе отсутствовала напрочь, за исключением той шестерки старфайтеров, что принесла ему победу в утреннем бою. То, что позиции самого батальона еще не бомбили, просто вопрос времени, не надо обольщаться. Пока его спасает примитивная маскировка. Его паттены на остатках горючего попрятались в редкие рощи вдоль дороги Л-282 на правом фланге и в рощу городского гольф-клуба Херцогштадт на левом, впереди шоссе 191, мало-мальски прикрыв эти коммуникации. Но как только его танкам придется стрелять, за всю эту примитивную маскировку не дадут даже ржавого дайма. А тем временем в 5 километрах восточнее разворачивались в боевой порядок первые части 6-й Львовской ордена Ленина и Суворова краснознаменной гвардейской мотострелковой дивизии. Эта дивизия, хоть и не имела такое устрашающее название «Ад на колесах», «Hell on Wheels» и грозную эмблему, но зато имела гораздо более громкую боевую историю. 6-я мотострелковая ведет свою историю от 82-й стрелковой дивизии, сформированной в Пермской области в 1932 году. В 1939 году дивизия участвовала в разгроме японских захватчиков на реке Халхин-Гол. За проявленные в боях личным составом доблесть и мужество 601-й стрелковый и 82-й гаубичный артиллерийские полки дивизии были награждены орденом Красного Знамени 17 ноября 1939 года. Почти 2000 ее воинов удостоены орденов и медалей, а двое — звания Героя Советского Союза. К началу Великой Отечественной войны дивизия именовалась 82-й мотострелковой дивизией и дислоцировалась в городе Баян-Тумен, Монгольская Народная Республика. В октябре 1941 года была переброшена под Москву и включена в состав 5-й армии Западного фронта. Едва выгрузившись из эшелонов, дивизия вступила в бой с немцами, рвущимися к Москве. 26 октября на Можайском направлении смогла остановить противника на своем участке обороны. 17 декабря 1941 года началось контрнаступление правого и левого крыла Западного фронта, и дивизия во взаимодействии с другими соединениями армии участвовала в освобождении городов и населенных пунктов Дорохово, Можайск, Бородино, Вязьма. За проявленной в боях личным составом отвагу, стойкость и героизм была преобразована в 3-ю гвардейскую мотострелковую дивизию 17 марта 1942 года. Это было первое забайкальское соединение, получившее звание гвардейского. С мая 1942 года до июня 1943 года в составе войск Западного фронта вела оборонительные бои. В июне 1943 года в районах городов Загорск и Краснозаводск Московской области на базе этой дивизии, ставшей к этому времени краснознаменной, и 49-й механизированной бригады был сформирован 6-й гвардейский краснознаменный механизированный корпус. В конце июня 1943 года корпус был включен в 4-ю танковую, 17 марта 1945 года гвардейскую армию, в которой действовал до конца войны. После формирования впервые участвовал в боях на Брянском фронте в Орловской наступательной операции. В ходе успешного наступления на Карачевском направлении с 26 июля по 20 августа освободил более 100 населенных пунктов, уничтожил свыше 5500 вражеских солдат и офицеров, много оружия и техники и захватил большие трофеи. В Проскуровско-Черновицкой наступательной операции корпус в ночь на 4 марта 1944 года был введен в сражение в полосе 60-й армии севернее города Ямполь. Преодолевая ожесточенное сопротивление немецко-фашистских войск в условиях весенней распутицы и бездорожья, соединение корпуса во взаимодействии с другими войсками армии освободили город Каменец-Подольский 26 марта. За отличие в боях двум частям корпуса было присвоено почетное наименование «Каменец-Подольских» 3 апреля 1944 года. За успешное выполнение боевых задач Львовско-Сандомирской наступательной операции при освобождении города Львов всему корпусу и трем его частям было присвоено почетное наименование «Львовских» 10 августа 1944 года, а другие соединения части корпуса награждены орденами. В середине августа 1944 года корпус был переброшен на Сандомирский плацдарм и вел бои за его удержание и расширение. Стремительно действовали соединения и части корпуса в Сандомирско-Селесской наступательной операции 1945 года, в ходе которой корпус разгромил группировку противника в районе города Кельце и в ночь на 25 января форсировал реку Одер, завязав бои за удержание и расширение плацдарма на левом берегу реки севернее города Штейнау. В феврале-марте 1945 года корпус вел упорные бои в Силезии. За образцовое выполнение заданий командования Верхней Силезской наступательной операции был награжден орденом Суворова второй степени 26 апреля 1945 года. В Берлинской наступательной операции корпус был введен в прорыв 17 апреля в полосе 5-й гвардейской армии и, успешно развивая наступление в направлении Лакау, Бейлиц, во взаимодействии с другими соединениями 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов, овладел городами Потсдам 27 апреля и Бранденбург 1 мая, завершив окружение берлинской группировки немецко-фашистских войск. В ходе операции корпус уничтожил свыше 10 тысяч и захватил в плен более 1500 вражеских солдат и офицеров, уничтожил и подбил 2500 танков и самоходных артиллерийских установок, значительное количество другого оружия и техники, освободило из фашистских концентрационных лагерей почти 6 тысяч узников из различных стран. За отличие в боевых действиях по завершению окружения берлинской группировки противника и овладения городами Кетцен, Марквард, корпус был награжден орденом Ленина 28 мая 1945 года. На завершающем этапе своего боевого пути корпус участвовал в Пражской наступательной операции. День Победы его воины праздновали в освобожденной Праге. За годы Великой Отечественной войны более 28 тысяч воинов корпуса были награждены орденами и медалями, 48 удостоены звания Героя Советского Союза. В 1945 году 6-й гвардейский механизированный корпус был преобразован в 6-ю гвардейскую механизированную дивизию. А в 1957 году дивизия снова стала 6-й гвардейской мотострелковой дивизией.